Раз-раз. Слышно? Раз-раз. Хорошо. Слышно? Хорошо. Хорошо. Нас прервали. Так вот. Ты, наверное, думаешь, что этот мир надежен и прочим, да? Ты же не сомневаешься. Живешь в потоке информации, сидишь в интернете, заказываешь доставку суши и пиццы. У тебя банковская карточка, работа, отношения, вся твоя жизнь. Прочно и надежно. Не так ли? А если не так? Если это ошибка. Что будешь? Что будешь делать? Что будешь делать? Что будешь делать? Осколки тьмы. Пятая серия. Евгения Ветрова. Аромат удачи. Клара Липкина считала себя неудачницей. В момент ее появления на свет в роддоме отключилось электричество, и фортуна, видимо, испугавшись, покинула Клару навсегда. Несмотря на миловидное лицо с голубыми глазами и белокурыми локонами, к 30 годам Клара все еще была одинока и тянула унылое существование менеджера в компании по продаже канцелярских товаров. Неожиданный звонок с незнакомого номера не сулил ничего хорошего, но Клара приняла вызов. Алло, кто это? Алло, могу ли я услышать Клару Витальевну Липкину? Это я. В чем дело? Меня зовут Клюев, Лев Алексеевич, нотариус. Звоню вам из города Смурова. С глубоким прискорбием сообщаю, что ваш дядя Альберт Рудольфович Кох скончался. Примите мои соболезнования. Вы ошиблись, у меня нет дяди. Город Смуров вмещал в себя примерно 30 тысяч жителей. На фото в интернете производило благоприятное впечатление. Клара вышла с поезда в 18:00 и сразу поехала в нотариальную контору. Нотариус Клюев положил перед Кларой стопку бумаг. Альберт Кох оставил вам дом со всем имуществом и участок, на котором он стоит. Дом в отличном состоянии, водопровод, канализация, газ. Вы получите ежемесячные выплаты на содержание дома при условии прожить в нем не менее 5 лет. Простите, что значит прожить в нем? Альберт Кох не хотел, чтобы дом попал в чужие руки. Вы его единственная наследница. В течение 5 лет вы будете получать 100 тысяч в месяц на содержание домовладения. А что, дом так дорого содержать? Конечно, нет. У вас будет оставаться приличная сумма. На жизнь хватит. В нашем городе точно. То есть мне придется здесь жить? Если вы примете наследство Альберта Коха. Имущество свободно от всех долговых обязательств. Господин Кох был весьма аккуратен в денежных вопросах. Клара медлила. Нотариус красноречиво посмотрел на стенные часы. Ей стало неловко. В конце концов, ей дают, а не забирают. Она взяла ручку и подписалась, где были проставлены карандашные галочки. Что теперь? Небольшие формальности. Надо будет зарегистрировать право собственности, а пока ключи от дома. Я попрошу Леночку вас отвезти. Вечерний Смуров благоухал сиренью. Секретарша Клюева, доведя до дома, попрощалась. Клара увидела кованую ажурную калитку, за ней блеснула оцинкованная высокая крыша. Подергав ручку, Клара вспомнила о связке ключей. Неужели придется здесь ночевать? Ладно, главное попасть в дом. Не съест же он меня. Это дядино жилище. Еще недавно здесь жили люди. Вернее, один человек. Есть надежда, его дух не бродит по дому в поисках жертвы. Так, главное не паниковать. Нижняя ступенька громко скрипнула. Клара резко обернулась, увидела тень, медленно надвигающаяся на нее. Вскрикнула и перемахнула через перила крыльца. Заросли крапивы радостно приняли Клару в свои объятия. Она взвыла не от боли, а от ужаса. Тень уставилась на нее белыми глазницами. Вы не ушиблись? Крепкая рука подхватила Клару под локоть и помогла выбраться из крапивного плена. Я испугал вас. Простите. Незнакомец провел рукой по стене. Под козырьком крыльца вспыхнул свет. Клара увидела сухощавого мужчину за 60 в синей куртке на молнии и больших очках на пол лица. Мужчина нагнулся, поднял связку ключей, ставил один в замок и распахнул дверь. Давайте знакомиться. Голиков Семен Иванович, друг вашего дяди, вы покойного. А откуда вы меня знаете? Ох, Альберт много рассказывал о вас. Если честно, о существовании дяди я узнала 2 дня назад. Если вы не знали о дяде, это не значит, что он не знал о вас. Почему же дядя ни разу не позвонил? Не написал за столько лет? Не все в этом мире зависит от нас. Не все. Да, не все. Ваш дядя уникальный человек. Язык не поворачивается сказать «был». До сих пор не могу поверить, что его нет с нами. Отчего он умер? Его смерть — чудовищная несправедливость, фатальное стечение обстоятельств. Альберта сбила машина, а он всегда был таким осторожным. И вот, простите, я слишком потрясен, чтобы говорить об этом. Возможно, в следующий раз. Простите. Извините. Не откажите в любезности. Мне бы хотелось иметь на память об Альберте какую-нибудь вещь. Мы дружили почти 30 лет. Берите что угодно. Если позволите, я бы взял что-то из личных вещей Альберта. То, чем он пользовался, то, что хранит его ауру. Ауру, да. Выбирайте ауру, мне не жалко. Голиков провел Клару в комнату, служившую кабинетом. Его ноздри раздувались, словно он принюхивался. Голиков подошел к высокому узкому пеналу с резными створками. На полках стояли флакончики причудливых форм с крышками в виде цветов, бабочек или куполов. Это духи? Тут есть поистине редкие экземпляры. Парфюм фабрики Брокар, Сиу, Остроумова, других. Есть даже авторские духи, выпущенные малым тиражом под юбилейные даты венценосных особ. Интересно было бы понюхать. О, тут. Не советую, Клара. Этим флаконам более 100 лет. Сосуды прекрасно сохранились, но нельзя знать про содержимое. Срок жизни духов не более 3-5 лет, после чего эфирные масла улетучиваются, запах становится прогорклым, а при попадании на кожу жидкость может вызвать аллергию. Это уже не парфюм. Это просто история. Наверняка это были вкусные ароматы. Многие композиции сохранились до наших времен. Вы знали, что «Красная Москва» — это любимый букет императрицы? Что такое Красная Москва? Простите, я забыл, что вы из другого времени. Красная Москва — духи весьма популярные в советский период. Их скопировали с фирменных духов фабрики Бракар, поставщика двора его императорского величества. Вы далеки от всего этого. Я готов купить у вас эти безделушки за вполне приличные деньги. Берите, если хотите. Что здесь происходит? Клара резко повернулась, Голиков присел и спрятал руку за спину. На пороге комнаты стоял грузный мужчина лет 60 с нахмуренными бровями. Я спрашиваю, что здесь происходит? Ничего особенного. Помог наследнице Альберта Рудольфовича попасть в дом. Только и всего. Помог. А это что? Благодарность за помощь? Мужчина выхватил из рук Голикова флакон. Что вы делаете? Это друг дяди, Семен Иванович. Я отдала ему дядину вещь на память. Вы кто такой? Семен Иванович? Ну, тогда я тоже друг вашего дяди. Семен Иванович Голиков. Стой! Стой! Сбежал, негодяй. Как можно быть такой доверчивой, девушка? Так ведь он сказал... Я тоже сказал. Вы мне поверите? Теперь, наверное, нет. Голиков сунул руку во внутренний карман плаща и вытащил паспорт. Вот, проверяйте. О вашем приезде мне сообщил нотариус. Бедный Альберт. Неужели он что-то предчувствовал? Завещание было составлено всего за 2 недели до его смерти. Это был несчастный случай? Вашего дядю обнаружили на дороге. Автомобиль, сбивший его, не нашли. Водитель скрылся. Буквально накануне мы с Альбертом общались по телефону, собирались встретиться. Я работаю в местном краеведческом музее, а ваш дядя часто обращался к нашим архивам. А кто был человек, который назвался вашим именем? Немов. Профессор. Не думал, что он способен на воровство. Альберт долгие годы изучал парфюмерное производство дореволюционной России. В его коллекции есть очень редкие вещицы. И что мне с ними делать? Для начала не раздаривать проходимцам. Вы же взрослая девушка, Клара, а ведете себя как ребенок. Да вы спите на ходу. Пойдемте. Покажу, как пользоваться газовым котлом и колонкой. Когда Голиков ушел, Клара пошла по дому, зажигая везде свет. За кухней обнаружила лестницу на 2-й этаж, который тонул во мраке. Она поставила ногу на ступеньку. Над головой что-то скрипнуло, зашуршало, грохнуло, и она с визгом бросилась в кабинет. Уснула Клара только под утро. Всю ночь она проворочилась на диване в кабинете, прислушиваясь к каждому шороху и вздрагивая от каждого скрипа. Разбудило ее щебетание птиц. В окно светило солнце, ночные страхи развеялись. Клара вооружилась тряпкой и шваброй, чтобы привести дом в порядок. И начала со шкафа с флаконами. Надо же, какие красивые. Синий флакон, который пытался украсть Немов, переливался кобальтом. Металлическая крышечка сверкала позолотой, сбоку имелся выступ, словно рычажок. Внутри сосуда тягуче переливалась жидкость. Клара дернула рычажок. В лицо ей ударила струя. Ой, Какой запах необычный. Сирень и еще что-то. И такой свежий. В ящике стола Клара нашла записную книжку в черной обложке, перетянутой резинкой. Почерк у дяди оказался твердый, с аккуратным наклоном влево. На последней странице она заметила длинные цепочки из латинских букв и цифр, похожие на химические формулы, а под ними надпись латиницей «Odor Fortune». На заднем форзаце обнаружился кармашек, а в нем фотография Клары. На обратной стороне почерком с характерным наклоном было написано «Клара 100%». Снимок был сделан недавно. Сергей Иванович, это Клара. Мне надо срочно поговорить. Приезжайте ко мне. Речная улица, дом 10, квартира 12. Доехать можно на автобусе номер 3. До остановки торговый центр. Пройдете через сквер по аллее. Увидите каменный двухэтажный дом с фронтоном. Последний подъезд. И будьте осторожны, Клара. Погода внезапно испортилась. Зарядил проливной дождь. Козырек над остановкой автобуса не особенно и спасал. Эй, девушка, садитесь. Да быстрей же. Клара запрыгнула в салон. Она даже не подумала, что садится к незнакомому человеку. Замерзшее тело все решило само. Ой, какая вы мокрая. Клара глянула на водителя. Молодой мужчина, неписанный красавец, но весьма симпатичный. Хорошая стрижка, белая футболка, веселые глаза. Я вам тут сейчас чехлы попорчу. Пустяки, салфетки в бардачке. Давно такой грозы не было. Кстати, меня Харитоном зовут. А вас? Вы ведь не местная? Я тут всех красивых девушек знаю. Я Клара, дом получила в наследство. Вот, приехала. А, так это вы? Наследница Коха. Да. Интересный был человек. Я у него хотел интервью брать для местной газеты. В областном криминальном вестнике подрабатываю. А, так вы журналист. А много преступлений в городе? Не так много, как хотелось бы. Настоящий криминал – редкость. В основном бытовуха. А вот несчастных случаев просто эпидемия. Ломают руки, ноги, шеи. То шибанет человека током, то деревом придавит. А, вот был случай. Мужик в собственный колодец свалился. И что самое интересное, все неудачники незадолго до происшествия получили от судьбы какой-то профит. Это что значит? Ну, выгоду. Один в лотерею выиграл. Знаешь, жилищная лотерея. Так вот, 10 лет регулярно покупал билеты, и все никак. А тут раз, и квартира в Москве. Через 2 недели полез антенну на доме поправить, упал, повис на проводах и задохнулся. Ой. Другой долго судился с родственниками из-за наследства, проиграл, но не сдавался. Последний суд в его пользу решение принимает. И тоже погиб? Отравился грибами. Месяц в реанимации, еле выкарабкался. Хотя опытный грибник. Да, таких случаев у меня в папочке 50 набралось. Ой, кажется, мне плохо. Остановите! Машина послушно съехала на обочину. Клара открыла окно, и шумно вдохнула влажный воздух. Внезапно мимо промчалось нечто большое и темное. Машину тряхнуло, запахло выхлопными газами. Ничего себе! Что случилось? Сумасшедший дальнобойщик по встречке несся. Заснул, наверное. Да если бы мы не остановились, нас бы смело в кювет. Интересно, часто у тебя такие предвидения? Вы о чем? Мне просто стало плохо. Да ты везучая. Да нет, я самый невезучий человек в мире. Невезучие не получают наследство. Вы ошибаетесь. 1 сентября по дороге в первый класс меня окатило из лужи. Когда на выпускном вручали аттестаты, мой потеряли. Пришлось выписывать повторно. Институт, куда я хотела поступать, изменил проходной балл. И я не прошла на бюджет. Перед свадьбой сломала ногу. Клара отрицательно мотнула головой. Нет. Она до сих пор не забыла, с каким жаром ее жених целовался с молоденькой медсестрой в процедурной. Самый эпический провал в ее жизни. Или удача? Хорошо, что про медсестру узнал до свадьбы, а не после. Клара подумала, что можно перейти с Харитоном на «ты». Ты говорил, что собирался брать у дяди интервью. Он был известной личностью? Дядя твой слыл краеведом-любителем. Его статьи постоянно печатали и в нашей газете, и в областной, даже в научных журналах. Что он в нашей провинции забыл, не понимаю. Я бы на его месте... Уехал бы? Пробовал. Покрутился пару лет в Москве после института. Но без денег в столице делать нечего. Без денег и связей. Ну и вернулся. Лучше быть хорошим журналистом в провинции, чем заштатным копирайтером в столице. Высади меня здесь. Ты ж мокрая вся. Да ладно, не сахарная. Мне надо к другу у моего дяди. Наверное, к Голикову. Он сотрудник музея, если не ошибаюсь. А до завтра это не подождет. Тем более, завтра хорошую погоду обещают. Я бы тебе город показал. Мне надо с Семеном Ивановичем по одному делу поговорить. Видишь, что нашла? Клара показала фотографию из записной книжки и рассказала, что у дяди ее быть не могло. Может, это мама твоя ему послала? Дядя с нами не общался. И вот мое фото у него в блокноте. Завещание с условием жить в доме 5 лет. Думаю, Голиков сможет что-то объяснить. А город завтра покажешь, хорошо? Не смогу отказать такой красивой девушке. Значит, завтра. Дождь мелко накрапывал. Клара передернула плечами. Ей было сыро и зябко. Часы показывали 8. За торговым центром тянулась длинная аллея с высокими липами по бокам. Она пошла, куда сказал Голиков. Не было привычных звуков вечернего города. Не шумели машины. Не звенела сигнализация. Словно почувствовав что-то, Клара обернулась. Высокая фигура в длинном балахоне стояла в начале аллеи. Это мог быть просто прохожий. Отчего-то ей стало страшно. Клара заспешила по аллее так быстро, как только могла. Где-то рядом должен быть дом. Почему в провинции всегда экономят на освещении? Она бежала, куда глаза глядят, лишь бы подальше от темной аллеи и человека в балахоне. Впереди виднелся фасад дома, возможно, того, что был ей нужен. На пути, словно из ниоткуда, возник все тот же балахон, и пришлось резко свернуть в сторону. С торца дома рос большой куст сирени. Недолго думая, Клара нырнула в него и затаилась. Она просидела не меньше 5 минут и решила, что ей показалось. Просто шел человек по своим делам, а она от него как заяц в кусты. Мимо быстро прошел балахон. Остановился, вернулся, снова прошел мимо, будто искал. Потом он пропал. Клара так и сидела в сирене. Прошло много времени, прежде чем она решила вылезти и дойти до дома. Клара сразу нашла нужный подъезд. Голиков будто не слышал звонка. Клара дернула ручку двери и вошла. Семен Иванович, это я, Клара. Хозяин дома сидел в кресле, свесив на бок голову. Очки висели, цепляясь дужкой за ухо. Семен Иванович. Клара тронула его за плечо и тут же отдернула руку. В кулаке Голикова торчала какая-то бумажка. Клара осторожно потянула и вытащила ее, но рассмотреть не успела. Глаза ее наткнулись на багровую полосу на морщинистой шее Семена Ивановича. Клара метнулась к двери. На выходе она налетела на кого-то, не остановилась и понеслась прочь. Дорогу домой Клара помнила плохо. Еле-еле открыла замок на калитке и застыла. Вдруг ее поджидает полиция. Зачем она сбежала? Они решат, что убийца она, Клара. А с ее невезением так и будет. Клара заставила себя войти в дом. Заглянула на кухню и отшатнулась. Черная молния метнулась от стола и скрылась на втором этаже. Клара бросила сумку на стол и на цыпочках подошла к основанию лестницы. На верхних ступеньках сидел черный лохматый кот. Ой. Кис-кис-кис-кис. Кис-кис-кис-кис-кис. Фу ты, киса. Ой. Его глаза сверкали зеленым огнем. Киса, не бойся. Кс-кс-кс. Это ты там наверху шумишь? Ну и напугала же меня. Клара протянула руку. Кот отпрянул и сиганул вверх. Клара пошла за ним по ступенькам. Кот сидел в коридоре, нахохлившись. Заворчав, он метнулся в открытую дверь комнаты. Киса, иди ко мне. Клара застыла на пороге. Кот сидел на фрамуге распахнутой настежь форточки, сверкал глазами и махал хвостом. Так вот, как ты сюда попадаешь. Кис, не бойся. Кс-кс. Ну? Кот спрыгнул на карниз и перебрался на ветку яблони. Клара огляделась. Это была дядина спальня. Кровать аккуратно застелена. На тумбочке лежит книга с очками вместо закладки. Словно хозяин вот-вот вернется и продолжит чтение. Мокрую одежду Клара повесила на теплой батарее, завернулась в плед, поставила чайник и достала из кармана то, что вынула из руки Семена Ивановича. Это оказался клочок тонкой бумаги. Клара присмотрелась. Старинная газета. Какое-то объявление. Вроде реклама. Ничего не разобрать. Шрифт почти стерся. Клара сделала фото смартфоном и увеличила. В самом деле рекламное объявление. Линия отрыва отрезала барышне в шляпке пол лица. В руке барышня держала что-то овальное. Кларе удалось прочитать слово... Она вытащила записную книжку дяди, открыла на последней странице и убедилась, что надписи совпадают. В переводе фраза означала «аромат везения», то есть «фортуны». Что может держать в руке барышня под названием «аромат фортуны»? В кабинете Клара открыла дверцу шкафа и стала сравнивать флаконы с тем, что держала барышня. Половина картинки была оторвана, но было видно, что это флакон овальной формы, как флакон кобальтового цвета. Похоже, те самые духи. Их хотел забрать профессор Немов. Неужели Немов убил дядю? И что за человек в балахоне гонялся за мной? Клара, ты снова влипла. Она улеглась на диван в гостиной, не выключая света и положив рядом молоток для отбивания мяса. Ночью дом принялся кряхтеть и стонать. Клара накрылась пледом с головой, высунув нос. Сон не приходил. Она ворочалась, вспоминала застывшее лицо Голикова и багровую полосу на его шее. Что-то бухнулось Кларе на колени. Она в испуге вскочила. Ой! Черный кот сидел возле дивана. Шерсть на загривке топорщилась, уши прижались к голове. Вид был угрожающий. Кот прыгнул на нее. Клара отбежала в сторону. Кот взобрался на спинку дивана и шипел, выгнув спину. Клара отступила в сторону кухни. Там была швабра. Кот следовал по пятам, стуча по полу хвостом и подвывая. На кухне швабры не оказалось. Клара попятилась в сторону ванной, взялась за ручку и почувствовала резкий запах газа. В углу, где висел газовый котел, пахло нестерпимо. Зажав нос, Клара повернула кран в положение выкл и кинулась открывать окна. Она выскочила на крыльцо и долго дышала, стараясь вычистить из легких удушливый газ. Что-то ткнулось ей в щиколотку. Кот чесался о ее ноги и мурчал. Она осторожно провела рукой меж ушами. Если б не ты, киса, нашли бы меня утром посиневшей. Сказали бы... Задохнулась от газа. Ой. Спасибо, киса. О, ты мой спаситель. Спаситель мой. Алло. Привет, Клара. Плохие новости. Голикова убили. Ты вчера с ним во сколько рассталась? Я же не виделась с ним. Его дома не было. Он тебе не открыл? Да, звонила. Ну, значит, повезло тебе снова. Если бы у него была, может быть, и тебя бы прихлопнули. Его ограбили? Да в том-то и дело, что нет. Вещи на месте. Очередной глухарь. Что? В смысле, нет зацепок. Соседка, правда, видела кого-то. Убийцу? Может быть. Кто-то выбегал из подъезда. Говорит, росту огромного, лицо как у маньяка. Теперь слухи поползут. У нас же любят из любой мухи слона раздувать. Ладно, увидимся. Клара придирчиво осмотрела себя в зеркале, чуть подкрасила губы и ресницы. Только духов не хватает для завершения образа. Недолго думая, Клара достала синий флакон и слегка прыснула, немного на запястье, немного за ушами. В библиотеке Клару встретила улыбчивая женщина лет 40 в ситцевом платье с фаланами. Добрый день. Вы у нас записаны? Нет, но хотела бы. А вы не местная жительница? Надеюсь ей стать. Где вы будете проживать? Приречная, 51. Вы родственница Альберта Рудольфича. Вы его знали? Он часто бывал у нас. Заказывал книги из Центральной библиотечной системы. Даже из Академии наук. А зачем? Все же можно найти в интернете. Не все. Поверьте моему опыту. Вас интересует что-то конкретное? Кларе был нужен компьютер с выходом в сеть. Женщина указала на читальный зал. Фотографию старинной рекламы Клара загрузила в поисковик. Совпадений не нашлось. Тогда она ввела набор слов. «Одо фортуна», «духи», «парфюм», «производитель». Среди нескольких ссылок оказался сайт с фамилией Рязанов. Рязанов А.Ф. Фармацевт. Владелец аптечной компании конца 19-го, начала 20-го веков. Уроженец города Смурова. Изготавливал порошки, микстуры и прочие лекарственные препараты, в том числе косметические средства для дам. Особым успехом пользовались изобретенные им в 1913 году духи «Одер Фортюн». После его смерти состав духов был утерян. Алла Сергеевна, голубушка, вы просто моя спасительница. Спасительница, да. Бросьте, профессор. Я всего лишь выполняю свою работу. Жаль Альберта Рудольфича. Не дождался своего заказа. Что же, мне теперь книги обратно отправить? Книги мы заказывали вместе с Кохом. Запишите их на мой формуляр. Запишите, да. Клара выглянула из-за стеллажа. Возле стойки библиотекаря стоял мужчина в летней шляпе, мешковатых брюках и льняной рубахе. Библиотекарь записывала книги в формуляр, мужчина складывал их в матерчатую сумку. Клара узнала профессора Немова. Добрый день, здравствуйте. Немов шел по улице, залитый светом. Иногда здоровался с прохожими, по-старомодному раскланиваясь и приподнимая шляпу. Благодарю. Приветствую. Хорошего дня. Профессор, постойте. Клара, чем могу помочь? Откровенным рассказом. Какие дела вы мутили с дядей Альбертом? Этот современный жаргон. Иногда он сводит меня с ума. Сводит. Нас с Альбертом связывала дружба. Вы пытались украсть ценную вещь из его коллекции? Ну, со стороны может показаться именно так. Может, мы продолжим разговор у меня дома? Это совсем рядом. Можете сообщить кому-то из друзей мой адрес. Фабричная улица, дом 8. Зачем? Ну, если вы не вернетесь, они будут знать, где искать ваше тело. Тело, да. Клара отправила сообщение Харитону. Приезжай на фабричную 8, нужна помощь. Сообщение улетело. Клара почувствовала себя спокойнее. Вскоре Немов остановился у дома с восьмиугольной башенкой сбоку. А вот и мой дом. Не боитесь? Вас точно не боюсь. Немов отпер дверь и пропустил Клару вперед. Дом оказался похож на дом Коха. Много старинной мебели и антикварных вещей. Итак, что вы хотели узнать, милая Клара? Что значит вот эта надпись на моей фотографии? Наверное, вы имеете право знать. Это началось 20 лет назад. Тогда я только познакомился с Кохом. По профессии я историк. Альберт как раз искал информацию по теме, интересующей нас обоих. Аптекарь Рязанов? Вы далеко продвинулись, Клара. Напоминаете мне Альберта. Такая же пытливая, азартная, я бы сказал. А я слышала, что дядя был спокойным человеком. Ну, одно другому не мешает. Никто не знал больше него про парфюмерию Российской империи. За этим интересом скрывалась практическая цель. Альберт был убежден, что есть запахи, которые могут влиять не только на эмоции, но и менять судьбу. И нашел этому подтверждение. Тот самый Рязанов в 1913 году создал духи, которые должны приносить удачу. Аромат фортуны поступил в продажу небольшой партии и быстро разошелся. Рязанов хотел наладить серийный выпуск, но внезапно погиб в результате несчастного случая. Его наследники пытались продолжить дело, но не смогли. Рязанов унес с собой в могилу формулу духов. Все, что осталось, это воспоминания современников, в которых описывались удивительные свойства духов. Какие именно? Клара, Кларочка, наверняка вы уже испробовали на себе магические свойства аромата фортуны. Почему вы уверены, что я пользовалась духами? Ну, иначе вы бы никогда не узнали того, что знаете сейчас. Вы же заметили, как все удачно складывалось для вас после применения этого флакончика. Заметили, да? Просто стечение обстоятельств. Фортуна и есть стечение обстоятельств. Люди всегда чего-то желают. Желают, да. А эти духи концентрируют намерение человека и выстилают перед ним ковровую дорожку к цели. Альберт нашел один сохранившийся флакон и испытал его на себе. Что в этом опасного? Дело в том, что Вселенная стремится к равновесию. Если в одном месте прибыло, в другом месте убыло. Так и с удачей. Внезапная удача, мощный выброс энергии, человека переполняют эмоции, потом наступает отрезвление. Не только человеку свойственна депрессия, со Вселенной та же история. После сказочной удачи следует череда невезения. Слишком часто фатально, да. Альберт это не сразу понял. Понадобились многолетние эксперименты. Эксперименты? Случайности, оговорки, вовремя купленный лотерейный билет. Думаете, я проговорился нечаянно? Нет, это они. Это они, ваши духи. Ну, хорошо. Да, Альберт жаждал узнать, как именно действует аромат. Сначала он проверял их на случайных людях. Результат был удивителен. Вскоре принцип действия стал понятен. Альберту этого было мало. Он хотел найти идеального испытуемого. Это как? Абсолютного неудачника, про таких еще говорят бедоносец. Вы просто садисты. Экспериментировать на живых людях. Что скажет полиция про ваши опыты? Не поверит. Не поверит, Клара. Не поверит, да. Это же из области невероятного. А полиция оперирует фактами. У вас есть факты? А как же? Вот этот флакон. Какая же вы наивная. Наивная, Клара. Да, В этом флаконе все, что осталось от аромата фортун. Мы знаем состав, все ингредиенты, но это ничего не дало. Больше 20 лет мы с Альбертом пытались воспроизвести магию и не смогли. Что-то было в этих духах, помимо химических элементов, что-то нематериальное. Так что эти несколько капель, последние, с ними исчезнет волшебство. Исчезнет, да. А что вы собирались делать со мной? Я должна была стать очередным подопытным кроликом? Может, дядя вовсе и не дядя мне? Что? Ну что вы, Кларочка, дорогая? Альберт действительно ваш родственник. Дело в том, что он с детства считал себя неудачником, потратил много сил на то, чтобы преодолеть фатум. У него была теория, что фатальная невезучесть сможет нивелировать воздействие аромата фортуны. Он отслеживал судьбы своих родственников, вашего отца в частности, и Альберт обратил внимание на вас. Хотел сделать из меня жертву эксперимента? Ну, скорее хотел помочь. Полагаю, Альберт разгадал секретный ингредиент духов. Мы должны были встретиться. Он был возбужден, сказал, что все понял, что решение простое, как 2×2. К сожалению, Альберт не успел ничего рассказать. А Голиков знал про ваши опыты? Ну, Альберт был скрытен, нелюдим. Но, возможно, он рассказал ему свою теорию. К счастью, Голиков, скептик и материалист, не воспринимал это всерьез. Его смерть на вашей совести. Семен умер? Когда? Его убили. Вчера вечером. Он хотел рассказать мне что-то важное. Кроме вас, никто не заинтересован в сокрытии этой тайны. Ваше желание исполнилось. Вы ведь хотели узнать правду. Узнали. Да, да. Ждите. Ждите ответный ход фортуны. Мой вам совет. Отдайте флакон. Отдайте и постарайтесь не выходить на улицу. Погибнуть можно и дома. Вчера у меня была утечка газа. Дайте, дайте мне флакон. Он мой, мой. Ни за что! Клара подумала, что старик тронулся умом. Она выбежала в прихожую. На вешалке висел брезентовый дождевик. Подол еще не высох. Немов появился в проеме. Потянулся к ней скрюченными пальцами. Клара ударила его сумочкой, распахнула дверь и вывалилась на крыльцо. На ступеньках нога соскользнула. Щиколотку пронзила боль. Прихрамывая, Клара выбежала за калитку. Ай! Ой, ой. На улице Клара огляделась, вытащила телефон, чтобы набрать Харитона, и двинулась через дорогу. С ума сошла! Харитон! Ты что? Что с ногой? Отвезти в травмпункт? Ерунда. Я оступилась. Поехали отсюда. Скорее, скорее. Пока Харитон выруливал на трассу, Клара рассказала ему про эксперименты дяди Альберта и Немова. Так и знал, что столько несчастных случаев неспроста. Надо заявить в полицию. Формально они никого не убили. Все смерти – результат несчастного случая. А вот это духи, фортуна и прочее из области мистики. Следователь со смеху помрет. Так что же делать? Предлагаю выпить кофе. На сытый желудок думается легче. Кофе – это хорошо. Возможно, это последний кофе в моей жизни. Почему? После удачи следует обратная реакция. Ты пользовалась духами? Пользовалась. Случайно. Ничего, я буду рядом. С тобой ничего не случится, обещаю. А делать что? С мерзкими опытами дяди Немова. Я напишу статью с фактами, и это будет бомба. Ну да, сможешь прославиться. Я журналист, хочу написать убойный материал. Разве это зазорно? Ты прав. Извини. Кто бы мог подумать, что из-за каких-то духов произойдет столько смертей? Слушай, а давай посидим в парке. Там хорошее летнее кафе. Шашлык очень даже приличный. Ну, раз шашлык приличный... Машина остановилась в глубине парка. Харитон открыл багажник, чтобы забрать куртку. В кармане у него задребезжал телефон. Да, слушаю. Витя, это надо обсуждать прямо сейчас? Я занят. Харитон отошел в сторону. Клара невольно заглянула внутрь багажника. Темной кучей вздымалась жесткая ткань. Похоже на балахон, что преследовал ее вчера, но ведь у Немова на вешалке висел точно такой же. Клара развернула брезентовый ком, во внутреннем кармане что-то лежало. Она сунула руку и вытащила свернутую старинную газету с вырванным куском. Извини, работа. Ни минуты покоя. Ну что, идем? Ты хотел взять куртку. Харитон хлопнул себя по лбу и склонился над багажником. Клара с силой опустила крышку ему на голову и побежала среди деревьев. Там, где кафе, наверняка есть люди. Клара! Клара! Клара зацепилась за корень и со всего размаху хлопнулась на землю. У нее перехватило дыхание. Клара! Она вскочила, не замечая боль в ободранной коленке. Хромая на обе ноги, Клара металась среди деревьев. Где кафе? Где люди? Харитон возник ниоткуда и крепко схватил ее за плечо. Клара, ну что ты творишь? Отпусти! Ну брось, глупышка. Я же просто хотел поговорить. Предупреждаю, буду кричать. Кричи! Тут никого нет. Это лесопарковая зона. Значит, кафе отменяется. Зачем тебе плетеная веревка? Сейчас узнаем. Значит, это ты включил у меня в доме газ. Голикова тоже ты убил. Из-за старой газеты. Семен Иванович не верил в аромат фортуны. Зато рассказал мне про эксперименты Коха. Голиков не верил, а ты поверил. Тихо. Сразу, конечно, я не поверил. А кто бы поверил, лишь занявшись статистикой, сделал выводы. Я хотел подружиться с Кохом, уговорил его на интервью. Старик был недоверчив, ничего не сказал. Старику было всего 60. Какая разница? Клара попыталась вырваться. Харитон прижал ее к дереву. Он должен был отдать эти духи мне. На что он тратил их силу? Кох хотел осчастливить человечество открытием формулы счастья, но счастья для всех не бывает. Харитон накинул Кларе на шею веревочную петлю. Она вцепилась руками в веревку, не давая затянуть узел. Пусти! Тебя найдут. Кто? Кто? Полиция? Полиция дальше носа не видит. Если бы Кох отдал мне флакон, ничего бы не случилось. Он уперся и получил свой персональный несчастный случай. Это ты сбил его на дороге. Догадливая. Тебе что больше нравится? Сосны или березки? Или, может, дуб? О, мне вот этот нравится. Будешь висеть красиво. Я отдам тебе духи. Теперь сам их заберу. Я знаю секрет, как использовать аромат фортуны и не поплатиться за это. Ну, конечно. Два чудака столько лет пытались разгадать эту тайну, а тебе удалось сразу. Я покажу. Смотри. Тут все просто, смотри. Клара вытащила флакон. Солнечный свет пронзил его стенки. Разбрызгав синие блики, Харитон невольно зажмурился. Держи! Клара швырнула флакон в кусты. Синий огонек исчез в листве. Харитон бросился за ним. Клара метнулась туда, где в просвете маячило шоссе и слышался шум автомобилей. Показалось шоссе. Мимо промчался автомобиль. Клара бросилась за ним, махая рукой. Водитель не увидел или не захотел остановиться. Клара быстро шла вдоль шоссе, оглядываясь и голосуя. Ни одна машина не притормозила. Харитон выскочил из кустов и схватил ее за горло. Куда? Теперь все мои желания сбудутся. Прости, но нам с тобой не по пути. Счастливчиком место рядом с неудачниками. Харитон душил. Глаза Клары закатились. Под веками вспыхнули разноцветные пятна. Последнее, что она почувствовала, запах аромата фортуны, исходивший от ее убийцы. Вы как, девушка? Кто-то дергал Клару за руку. Она медленно открыла глаза. Мужчина в черной бейсболке испуганно смотрел на нее. Что случилось? У обочины стояло две машины. Третья лежала на боку в кювете, медленно вращая колесами. Возле нее суетилось несколько человек, помогая выбраться водителю и пассажирам. Везучие вы. В миллиметре пронесся. Я сзади ехал, все видел. Где он? Друг ваш. Сочувствую. Сбило насмерть. Я проверил пульс. Примите мои соболезнования. Скорую и ГИБДД мы вызвали. Пойдемте в машину, налью вам кофе. У меня термос. Клара спустилась к телу и разглядела в траве синие осколки. Фортуна у Харитона была. Да вся вышла. На ровном месте машину впереди меня занесло. Вот теперь водителю несладко придется. Смертельные ДТП. Какой запах приятный. Да. Дорогие духи, наверное, сразу чувствуется. Самые дорогие, какие есть на земле. Похороны Харитона состоялись через несколько дней. На кладбище было полно народу. Главный редактор газеты сказал проникновенную речь. На Клару бросали взгляды, и кто-то подходил со словами утешения. Наверное, принимали за невесту покойного. В руке Клары был зажат букет сирени, сорванный в саду. Кто-то тронул ее за локоть. «Все еще считаете меня чудовищем?» «Что вы здесь делаете?» Отдаю последний долг. Расскажите, что произошло. Харитон узнал про ваши опыты, про духи и решил, что ему они нужнее. Он сбил дядю Альберта машины. Он гнался за мной, когда я шла к Голикову. И он убил Семена Ивановича, чтобы тот не успел рассказать мне про дядины опыты и аромат фортуны. Я только одного не понимаю. Почему Харитон не выкрал флакон, пока дом стоял пустой? Харитон не знал, какие именно духи аромат фортуны. Если бы я забрал флакон, всего бы этого не произошло. И вы бы продолжали испытывать духи на неудачниках? Ох, что вы, я бы пошел путем Альберта. Испробовал бы их на себе. Поверьте, я готов умереть, лишь бы открыть тайну Одо Фортун. Клара вытащила из сумки блокнот, погладила черную кожу и открыла на последней странице. Это имеет отношение к формуле духов? Немов вглядывался несколько секунд, потом сделал попытку схватить блокнот, но Клара увернулась. Это формула? Альберт успел записать свое открытие? Дайте сюда немедленно, немедленно! Ни за что. Клара с хрустом вырвала страницу и скомкала. Вспыхнул огонек зажигалки. Нет! Кончилась ваша фортуна, профессор Немов. Клара! Клара! Господи, какая вы упрямая, Клара, совсем! Совсем как Альберт, вы бы могли... Все кончено. Профессор, один вопрос. Что вам еще надо? У дяди был черный кот? Да. Его звали Фортуна. Он меня спас. Нашелся, бродяга? Значит... Вам повезло. Прощайте. Клара помахала профессору на прощание. Растерла носком кроссовки кучку пепла, достала смартфон и посмотрела на фото. Страница непонятных закорючек. Формула Одор Фортун. Палец Клары завис над значком «Удалить». Да или нет? Ну как? Все еще слушаешь? Ну тогда слушай дальше. Конец пятой серии. Идея сериала Антон Чиж, автор серии Евгения Ветрова. Режиссер Андрей Красавин, композитор Леонид Резидинов, звукорежиссер Сергей Муравьев. В ролях Клара Полина Красавина, Харитон Кузьма Стомаченко, Немов Юрий Елагин, Клюев Олег Сенченко, библиотекарь Татьяна Михалевкина, Голиков Андрей Красавин. От автора Сергей Лосев.